эффект ожиданий. Он реализуется в имплицитных теориях личности, то есть обыденных представлениях, более или менее определенно существующих у каждого человека, относительно связи между теми или иными качествами личности, относительно ее структуры, а иногда и относительно мотивов поведения. Хотя в научной психологии, несмотря на обилие выявленных качеств личности, какие-либо жесткие связи между ними не установлены, в обыденном сознании, на уровне здравого смысла, часто неосознанно эти связи фиксируются. Рассуждение строится по следующей модели. Если оценивающий убежден, что черта X всегда встречается вместе с чертой Y, то, наблюдая у отдельного человека черту X, оценивающий автоматически приписывает ему и черту Y, хотя в данном конкретном случае она может и отсутствовать. Такое произвольное сцепление черт получило название иллюзорных корреляций. Рождаются ничем не обоснованные представления об обязательном сцеплении тех или иных качеств. Все педантичные люди подозрительны, все веселые люди легкомысленны и тому подобное. Хотя совокупность таких представлений об универсальной, стабильной структуре личности лишь в кавычках может быть названа теориями, их практическое значение от этого не уменьшается. Особую роль все это приобретает в ситуации общения людей в группе. Здесь сталкиваются имплицитные теории личности, существующие у разных членов группы, не согласующиеся, а порой и противоречащие друг другу, что может оказать значительное влияние на всю систему взаимоотношений и, прежде всего, на процессы общения. Восприятие личностью партнера по общению, основанное на ложном ожидании, может привести к ощущению такого дискомфорта, что за ним последует полный отказ от общения. Многократно повторенная аналогичная ошибка будет формировать устойчивое свойство — закрытость в общении, то есть возникает определенное коммуникативное качество личности. Обусловленность его общей ситуации в группе должна быть специально исследована. Феномен когнитивной сложности. Имплицитные теории личности представляют собой своеобразные конструкты или рамки, при помощи которых оценивается воспринимаемый человек. В более широком контексте идея конструкта разработана в теории личностных конструктов Келли. Под конструктом здесь понимается свойственный каждой личности способ видения мира, интерпретации его элементов, как сходных или различных между собой. Предполагается, что люди различаются между собой по таким признакам, как количество конструктов, входящих в систему, их характер, тип связи между ними, совокупность этих признаков составляет определенную степень когнитивной сложности человека. Экспериментально доказано, что существует зависимость между когнитивной сложностью и способностью человека анализировать окружающий мир. Более когнитивно сложные люди легче интегрируют данные восприятия, даже при наличии противоречивых свойств у объекта, то есть совершают меньшее количество ошибок, чем люди, обладающие меньшей когнитивной сложностью, когнитивно простые при решении такой же задачи.